Глава 10. «Как там сегодня мой орел? Не опоздал?» «Ушел вовремя», — ответил я, — «без 28». Карпычев кивнул и уже было вознамерился выйти из будки, но тут его взгляд упал на стол. «Что там у тебя?» Я покраснел. Рядом с монитором лежали снимки, сделанные мною во враге. «Да так, небольшое баловство», — махнул рукой я, всем своим видом показывая, что там ничего существенного. Я быстро сгреб фотографии в кучу, намереваясь убрать их подальше от чужих глаз, но у хозяина взыграло любопытство. «Погоди», — остановил меня он. Известный актер подошел ко мне. Я обреченно протянул ему карточки. Карпычев принялся их рассматривать. «Хм...» — хмыкнул он. В его глазах вспыхнул интерес. «Голосов овраг?» «Да», — удивленно протянул я, не ожидав от него такой осведомленности. «Кто снимал, ты?» Я смущенно опустил голову и принялся теребить авторучку. «Стоит ли ему в этом признаваться? Что он после этого обо мне подумает? Может, приплести какого-нибудь мнимого знакомого?» Хозяин внимательно посмотрел на меня. «Ночью снимал?» — снова спросил он. «Ночью», — пробурчал я, поняв, что разоблачен. Я вздохнул и, чтобы хоть как-то оправдаться, коротко поведал ему о том, как узнал про это таинственное место от своих родственников, как оно меня заинтересовало, как незнакомый дед подбил меня на ночное дежурство, как я на него решился и что в итоге получил. «Утверждать, что это призрак, я, конечно, не берусь», — осторожно резюмировал я, указывая на снимки. «Но я готов поклясться, что в тот момент, когда я спускал затвор, ничего подобного передо мной не было». Карпычев, в глазах которого на протяжении всего моего рассказа не проявилось ни капли осуждения, а напротив светился живой блеск, положил фотографии обратно на стол и утвердительно произнес: «Призрак, или, говоря научным языком, энергетический сгусток, душа. Признаков плотской принадлежности здесь не просматривается, так что это не обязательно душа человека. Вполне вероятно, что это душа какого-нибудь животного. Подобных явлений я в свое время наблюдал достаточно и на гораздо более профессиональной аппаратуре, чем твой фотоаппарат. Они для меня уже не в диковинку». Мой рот непроизвольно открылся. «Что, не ожидал?» — усмехнулся известный актер, уловив мое изумление. «Честно говоря, нет», — растерянно пробормотал я. Хозяин отступил к кушетке и уселся на нее, закинув ногу на ногу. «В молодости я довольно серьезно занимался изучением паранормальных явлений», — задумчиво проговорил он. «Нас таких было трое. Мы жили на одной улице, учились в одной школе, дружили. Правда, после получения аттестатов наши пути дороги разошлись. Я подался в театральный, а мои приятели — в физико-технический. Но связи мы не теряли. Мы основали самодеятельное научное общество и все свое свободное время проводили за изучением различных аномалий. Мы много где побывали, много чего повидали. Если про все рассказывать, это займет слишком много времени, но по голосовому оврагу я тебе информацию дам. Да чего ты стоишь, как солдат на параде? Присядь, расслабься». Я плюхнулся на стул. Исследование любого аномального места следует начинать с замеров электромагнитного излучения. Это аксиома. Если оно в норме, силы лучше не тратить. Вряд ли здесь действительно происходит что-то необычное. А вот если нет, есть смысл покопаться. Результат по голосовому оврагу нас ошеломил. Уровень электромагнитного излучения, зафиксированный в нем, превысил норму в 12 раз. А у камней и того больше, в 27 раз. Я изумленно присвистнул. «Вот-вот», — оживился мой собеседник, — «примерно такая же реакция была и у меня. Кстати, во время замеров произошел весьма любопытный случай, когда один из нас, Ваня Шестаков, работал во овраге со спектрографом, его вдруг что-то подбросило вверх. Он взлетел метра на два. Говорит, почувствовал сильный толчок, который исходил откуда-то из-под земли. Мы так и не смогли объяснить его природу. Как будто что-то невидимое отчаянно не хотело, чтобы мы проникли в здешние тайны. Мы, конечно, испугались, но работу не прекратили. Проанализировав все собранные данные, мы пришли к выводу, что по дну Голосова оврага проходит большой разлом платформы. «Ворота в подземное царство», — пробормотал я, вспомнив фразу из прочитанной книги. «Можно сказать и так», — кивнул Карпачев. «Кстати, а ты обратил внимание на ручей?» «Обратил», — ответил я. «Вот тебе один интересный факт. Он никогда не замерзает. Даже в самые лютые морозы». «Совсем не замерзает? Ну почему?» Известный актер пожал плечами. «Сие осталось нам неведомо». «Может, химический состав воды какой-то особенный?» «Химический состав воды обычный. Единственное, что отличает эту воду от той, которая течет из-под крана, это более высокая плотность. Но это не причина незамерзания. Тут явно что-то другое. И еще один интересный факт. Ее температура стабильна в любое время года. И зимой, и летом, и осенью, и весной. 4 градуса по Цельсию. Не веришь? Сходи, померяй». «Интересно», — удивленно покачал головой я. «Полностью разобраться во всех этих загадках мы тогда не смогли», — вздохнул хозяин. «Не хватило знаний. Многие неясности так и остались неясностями. Со временем мы и друзья в них продвинулись, но правда уже без меня. Мне это дело пришлось бросить». Дверь будки распахнулась. «Ах, вот ты где!» — раздался повелительный голос Катерины. Она переступила через порог и осуждающе посмотрела на мужа. Лицо хозяина посуровило. «Я занят», — холодно произнес он. «Мне срочно, я занят!» Повысив голос, перебил ее Карпачев. «Выйди отсюда!» Катерина побагровела. Она явно не ожидала от супруга столь враждебного выпада, да еще в моем присутствии. Она растерянно посмотрела на него и открыла рот, явно собираясь что-то сказать. Но на лице известного актера застыло такое неприкрытое недружелюбие, что она осеклась. Немного помявшись, Катерина вышла из будки, громко захлопнув за собой дверь. Лицо Карпачева разгладилось. «На чем я остановился?» — как ни в чем не бывало, спросил он. — «На том, что вам это дело пришлось бросить», — подсказал я. — «Ах, да. Так вот, после первых ролей в кино, когда моя физиономия приобрела известность, меня вызвали в партком театра, в котором я тогда работал, и в жесткой форме потребовали прекратить заниматься всякой ерундой. Раньше ведь такие исследования не поощрялись. Все то, что не соответствовало марксистско-ленинскому учению о материализме, считалось откровенной чушью. Кто им только настучал, ума не приложу. И пригрозили, что если я не выполню это требование, то дальнейший путь в искусстве мне, как говорится, заказан. Я даже дословно помню гневную тираду секретаря парткома. «Советской культуре не нужны актеры, увлекающиеся всякими лженаучными теориями». «И вы бросили?» «Бросил? А что мне еще оставалось?» «Ставить под удар карьеру в угоду сомнительному хобби?» «Друзья на меня были не в обиде. Я им все объяснил, они меня поняли, поддержали, но после этого мы, естественно, разошлись. Я очень долго их не видел. И вот много лет спустя я случайно встретил их на одном из светских приемов. Мы вспомнили нашу молодость, и они мне рассказали, что по Голосовому оврагу сейчас имеются новые данные, и эти данные заставляют относиться ко всем происходящим в нем явлениям очень и очень серьезно. В частности, в нем обнаружены лептонные поля. Тебе известно, что это такое?» «Нет», — честно признался я. «Это эдакая своеобразная цепь, состоящая из атомов энергии. И вот по этой цепи, как по конвейеру, движется мысль. Лептонное поле — это проводник телепатического общения, то есть общения на уровне мысли». «Вы хотите сказать, что голос Афавраг — это живое существо?» — вытаращил глаза я. «Нет», — помотал головой Карпычев. «Сам Афавраг не может излучать лептонную энергию. Но это может делать что-то другое, существующее в нем и невидимое нашему глазу. Например, те же души, одну из которых тебе удалось заснять. Не исключено, что они таким образом общаются между собой. Одним словом, в голосовом овраге обитает некий неведомый нам разум». Хозяин пристально посмотрел на меня, словно оценивая эффект, который произвели его слова, и спросил: «Ну как? Сильно я тебя удивил?» «Сильно», — выдохнул я, — «даже очень сильно. Признаться, я не ожидал, что вы так хорошо в этом подкованы. А если не секрет, что вас подвигло заинтересоваться аномалиями? Простое любопытство или вам когда-то довелось столкнуться с чем-то необъяснимым?» «Второе», — ответил хозяин. «Я ведь местный, коренной коломенец. Я родился в селе Дьяково, которое стояло как раз рядом с оврагом, и до конца 70-х прожил там. Сейчас этого села уже нет. Во время подготовки к Московской Олимпиаде его пустили под бульдозер, а всех жителей переселили в многоэтажки. Так что истории, связанные с голосовым оврагом, мне известны не понаслышке. Одна из них затронула нашу семью. Это случилось в мае 36-го года, незадолго до моего рождения. Мой дед, которого звали Митрофан Никитович, ушел вечером на работу. Он работал старшим мастером на хлебозаводе, и в тот день у него была ночная смена. Погода выдалась ужасной, небо заволокло тучами, землю окутал густой туман, моросил дождь. Вот он ушел, и с тех пор его больше никто никогда не видел. — Его путь лежал через овраг? — спросил я. — Да, — кивнул Карпычев. — Он всегда ходил через него. Это была самая короткая дорога. Поиски результатов не дали. Был человек и нет человека. Как сквозь землю провалился. Даже фотографии никакой не осталось. Я обращался в различные архивы, но отовсюду получил отказ. Мол, в войну все сгорело. Известный актер замолк и задумчиво уставился перед собой. — Да, — протянул я, чтобы как-то заполнить возникшую паузу. Карпычев очнулся, поднял глаза, тяжело вздохнул и поднялся с кушетки. — Ладно, — сказал он, — хватит об этом. — Пойду узнаю, что было надо этой особе. И он вышел из будки, оставив меня во взбудораженном состоянии. Ночью мне понадобилось выйти во двор. Возвращаясь обратно в будку, я взялся за ручку двери и с ужасом почувствовал, что к ней прилип. Клей! Моя кровь вскипела. Хоть бы это поганое отродье кто-нибудь придушил.